«О чем?» – спросила Флёр, уже засыпая. В конце концов, для ленивой Вейлы Совы это были слишком ранние часы. «О жизни», – бросил Гарри, одновременно сказав этим и все, и ничего. Спустя еще пару минут сам парень тоже прикрыл глаза и заснул крепким сном. Почему-то в этот раз спал он намного лучше, чем последние, много раз. «Они должны быть где-то тут», – девушка из кареты так сказала. Именно этот голос разбудил Гарри, хотя даже сквозь сон он почувствовал приближение кого-то. Привычка еще с давних времен. Чуткий сон помогает в ситуации, когда за тобой охотятся какие-то черти из секретных организаций. Открывать глаза и в принципе идти как-то навстречу поискам этого знакомого голоса, Роугу не хотелось от слова совсем. Впервые за долгое время он очень неплохо выспался, и тут один очень знакомый имбецил планирует его поднять. Ха-ха. К сожалению, человек невысокого ума, который отзывается на Джона Поттера, таки нашел небольшую полянку Гарри и Флёр, на которой они спали. Хотя первым высказался его рыжий долговязый друг. «Черт, Джон, твой брат действительно везунчик. Т.С. они вообще-то спят, Рон», — добавил женский голос рядом. «Нам их все равно будить», — вынес логическую мысль Джон, «тоже мне охранник. Что мне мешает сейчас наложить на них заклинание?» Поднял брови парень, аккуратно доставая палочку. «Джон, ты чего задумал? А я согласен с ним», — подтвердил Уизли. «Устроился тут якобы телохранителем. Так пусть тогда и работает нормально, а не спит в обнимочку». «Ну, Джон, чего завис, колдуй?» «Эн, не могу», — ответил тот. «Паче». Начал было говорить Рон, но потом увидел на шее своего друга неестественную тень, которая как будто острой частью прижималась к горлу и даже слегка надавливала на кожу. А сам Роук уже открыл глаза и смотрел на своего брата безразличным, пустым давящим взглядом. «Ну, чего завис, Джон?» — насмешливо кинул Гарри. «Блефуешь», — сощурил глаза Джон, — «ничего ты мне не сделаешь. Подними палочку, проверь», — дернул подбородком Поттер, ухмыльнувшись. На удивление Джон, хмыкнув и подняв брови в жесте, мол, ты действительно думаешь, я этого не сделаю, быстро поднял палочку, указывая на брата. «Боже, два дебила это!» — начала произносить девушка с кудряшками, схватившись за голову. Пока ее другу сделали подножку тенью и повалили сверху, прижав еще одной. «Сила! Прямо сразу видно, что вы родственники. Согласна», пробурчала на английском недовольная пробуждением Флёр с груди Поттера. «Мерлин, спать так, конечно, классно, но как же все затекает, в книгах это как-то все поромантичнее и без последствий», с небольшим сожалением поднялась девушка, потягиваясь, чем сразу привлекла к себе внимание всей мужской половины, двоих очарованием, а Гарри просто залип. «У меня слишком давно не было секса», тяжело вздохнул Поттер, проговорив про себя и отводя взгляд от фигуры девушки, которая только что на нем лежала. «Ты че?» — наконец-то подскочил Джон Поттер, потому что Гарри убрал тени. «Ничего, палочку на мою подзащитную не наводи и все», — начал успокаиваться Роук. «Чего искали нас? А че это ты решил, что мы вас искали?» — язвительно спросил Джон. «Джон Генри Поттер, хватит», — довольно грозно проговорила Гермиона, успев заткнуть Рона до того момента, как он захотел что-то сказать. «Дамблдор просил тебя зайти ближе часам к пяти, и для этого обязательно нас надо было будить нас в такую рань», — перебил Поттер, сосредоточившись на чем-то своем. «Десять утра. Могли бы просто подойти на обеде и сказать, я еще поговорить с тобой хотел», — объяснился бывший мальчик, который выжил, довольно агрессивным тоном, и немного собравшись с духом продолжил. «Ты заставляешь наших родителей волноваться. Раз уж не вынес великой несправедливости и сбежал, то хоть сейчас не выебывайся, Джон, манеры», — ахнула Гермиона. «И, блядь, веди себя уже нормально, иначе мне придется заставить тебя», — не послушал свою подругу парень, высказывая свои претензии под конец, даже попытавшись сделать грозный вид, несмотря на иронично поднятые брови Гарри и неверующий взгляд от Вейлы. «Ха-ха-ха», — иронично засмеялся Гарри, вставая с земли и подходя к своему родственнику. «Это ты мне угрожаешь? Серьезно?» Даже немного наклонился Роук, чтобы смотреться прямо в глаза Джону. У самого наемника глаза уже светились красным цветом. «Ты что-то путаешь в этой жизни, братишка. Это я могу угрожать Фаджу, Малфою, Каркарову. А ты не можешь никому, кроме таких же детишек вроде тебя. А веду я себя так, как я того хочу, я не собираюсь стелиться перед Джеймсом и Лили. Они взрослые люди. Захотят — познакомимся, не захотят — так и скатертью дорога. Ну, и что ты мне сделаешь? Убьешь меня? Да-да, так я и поверил. Я выступал против Волан-де-Морта, который стоял напротив меня так же, как и ты. И ты думаешь, после этого я тебя испугаюсь? Набычился Джон, пусть ему и стало немного страшно, что выражалось в потряхивающихся коленях. А ты уверен? Роук еще больше придвинулся к брату, чтобы быть лицом к лицу, что Волан-де-Морт опаснее меня. Ты уверен, что он убил людей больше, чем я? Ты хоть что-то знаешь обо мне, чтобы с такой уверенностью это говорить? Тебе надо бы взвесить свои приоры. Прервала его Флёр, чтобы он хоть немного опомнился. Забылся немного, выпрямился Поттер, сразу же тени, которые были вокруг, стали нормальными и как будто бы расслабились, вернувшись на свои места. Глаза Гарри тоже вернулись к классическому цвету, зеленому. Зайти к Дамблдору. Джон, я понял, можете идти. Пойдем, Джон, Рон, чутко опомнилась от шоу Гермиона, подхватывая своих друзей под руки и уводя их оттуда. Парни не то, что были шокированные, скорее просто пока переваривали Гарин гнев. Сам же Роук просто упал задницей обратно на траву, смотря им вслед, и, достав пачку сигарет, начал крутить ее, переведя все свое внимание на нее. Курить хотелось, но по большому счету надо бы опять бросать, поэтому, слегка подумав, парень спрятал пачку в карман и вытащил упаковку жвачек, откуда достал одну и быстрым движением закинул в рот. Сладковатый вкус раздался сразу, после раскусывания твердой оболочки. «И что это было, Гарри?» — хмыкнула Флёр, уже на французском, встав перед парнем. «Вроде еще недавно твои родственники у тебя не вызывали эмоций, по твоим же словам. Что изменилось?» «Да», — махнул рукой тот. «Он меня взбесил своей твердолобостью и идиотскими словами», — объяснился Поттер. «Ты вел себя примерно точно так же», — заметила девушка, за что получила хмурый взгляд своего телохранителя. «Неправда, абсолютная правда», — хитро улыбаясь, кивнула Делакур. «Нет, да, нет, да, нет. Ну вот видишь, ты даже сейчас уперся как баран и не желаешь меня слушать», — подвела итог Флёр. «ТЦ, это неправда». «Ну, да. Прости, Роук, но ты упертый», — подтвердила Мэри слова Флёр. Всю дорогу до кареты они перебрасывались аргументами и просто да неткали на тему, упертый ли Поттер, как Грифон или нет. Причем, Вейла так и не уступила, вроде бы чересчур твердолобому парню, и даже наоборот не давала конфликту затихнуть. Продолжалось это ровно до момента, пока они не дошли до кареты и не встретили там только вставшую Мари, которая сидела на кухне, попивая чай и втупливая в какой-то учебник. «Ха-ха, я же говорила», — радостно вскинула руки Вейла, показав Гарри язык. «Прямо как ты, Флёр, вы вот два сапога пара», — с довольной улыбкой закончила Мари. «Ха-ха, вот так вот», — вернул эмоцию Поттер, не забыв показать язык. «Эй», — опустила руки Флёр, смотря на Мэри взглядом Цезаря, когда ему Брут в спину вонзил нож. «Ты за кого вообще?» «Ну, так в принципе, я за правду, подруга», — посмеивалась, ответила рыжая девушка. «Завтрак в Хогвартсе вы пропустили уже, как и я, собственно, поэтому давайте поедим тут», — предложила она. «Угу», — буркнула все еще недовольная Флёр, подруга еще называется. «Ой, да не бурчи, рассказывай, что есть будешь, я так уж и быть приготовлю». «О, я буду», — тут же активизировалась девушка, позабыв свои обиды, ведь она точно знает, что подруга готовит вкусно. А Роукче, он всеядный, поэтому даже не возникал, что приготовит, то и съест, в принципе. «Давай, Флёр, еще немного усилий, я знаю, ты сможешь», — подбадривал Поттер свою подругу, спустя несколько часов, после позднего завтрака. После того, как они поели на этом перезавтраке, не до обеда, и как еда немного улеглась, то Флёр и Гарри пошли сразу тренировать первую, в основном по старой тактике. Немного физических упражнений, скорее даже простая разминка и просто планомерное опустошение резерва девушки до дна одним и тем же заклинанием. Просто ради того, чтобы они могли просто наблюдать прогресс день за днем. При этом Гарри внимательно следил за тем, чтобы девушка колдовала, не используя эмоций. Это сложно, учитывая горячую натуру Вейлы в прямом и переносном смысле, но делать было нечего. Ей надо было научиться создавать даже самые сложные заклинания чисто на технике, а не бустя себя эмоционально. Хотя чисто теоретически, опытные окклюменты вполне могут усилить себя, грамотно дозируя эмоции, но где как бы опытные мозгомаги, а где Флёр? «Я устала». «Нет-нет, я не могу», — поднывала Делакур, вытирая рукой пот со лба. Она действительно выглядела очень уставшим, побитым маленьким милым котенком блондинистого цвета, которая смотрит красивыми раскрытыми глазами, умоляя закончить эту экзекуцию. Но Поттер, «Конечно, не поддается, Флёр», — серьезно обратился Гарри, еще раз. «Полностью расслабься, не давая эмоциям захватывать себя и сколдуй этот ебучий поток огня. Не кричи на меня», — огрызнулась Вейла, нахмурившись. «Я не кричу», — действительно прикрикнул Роук, но потом, закрыв глаза и глубоко вздохнув, продолжил. «Прости, хорошо, я знаю, это тренировки изводят тебя, очень редко кто-то доводит себя до пределов резерва, тем более так часто. Да-да, я знаю, я Вейла, и поэтому у меня быстро восстанавливается этот твой резерв, ты кучу раз мне это рассказывал», — дернула бровью девушка. «Ладно-ладно, сейчас я немного еще сосредоточусь». Гарри решил молчать, чтобы позволить подруге уйти в себя, немного успокоиться и собраться. Делакур постояла с закрытыми глазами буквально секунд пять, потом тяжело вздохнула и с полной решимостью направила свой взгляд вперед перед собой, выставляя палочку. Буквально одно мгновение, и из палочки срывается большая яркая и быстрая струя огня, которая по всем параметрам превосходила все предыдущие. Девушка аж отшатнулась после окончания, настолько это было сильнее, чем раньше. И, наверное, она даже бы упала, если бы Гарри не придержал бы ее за руку. «Неплохо», — немного с пафосным видом кивнул Роук, который до этого с какой-то ностальгической болью смотрел на поток пламени. «Этого я и добивался. Запомнила ощущение? Ну, да, а что, это ты смогла выполнить это же заклинание, но, ну, как бы более лучше», — пожал плечами Поттер, у которого с каждой минутой начало ухудшаться настроение. «Теперь ты, примерно, представляешь, как оно происходит. Утренние процедуры не принесли никакого толка, кроме раскрытия старых ран. Гарри, конечно, старался просто не впадать в пучину воспоминаний, но это, как сказать, не думая о розовой овце. Стоит Поттеру просто на секунду задуматься или завтыкать, как он просто падает в пучину того дерьма, которое он категорически не хочет пересматривать в памяти. Вау, это, типа, я столько раз повторила, что улучшила уровень заклинания», — ухмыльнулась девушка, блеснув знаниями из игры. «Угу, типа того», — дернул бровью Гарри. «Все, тренировка на сегодня окончена», — произнес Роук, доставая часы и смотря на время. «Было около 4 часов, а значит, им надо где-то пошариться еще час, после чего наемник оставит Флёр в карете и пойдет узнавать, что там директору от него надо. Игнорировать такие приглашения можно, но по более весомому поводу. Все, пойдем быстрее в карету», — произнесла Вейла, у которой настроение, несмотря на усталость, начало подниматься. «Ты же помнишь, что сегодня Мари обещала придумать свой сценарий, и она сегодня будет мастером?» «А», — удивился Гарри, — «хотя да, что-то такое припоминаю. Ну, это хорошо, наконец-то я нормально поиграть смогу. Пойдем». Примечание к части. vk.https.arch0int. Все по поводу продолжений, зайдите там, и интересно. Поддержать автора. https.arch0int. Часть 30. Или диалог с Дамблдором. «Ну, Филиппа, придумай уже что-нибудь. Ты сама выбрала мага, теперь придумывай, как развить персонажа». Они таки сели играть в ДНД, по сценарию, который таки придумала Мэри. Слегка ироничный сценарий, объективно говоря. Мир, в котором есть три большие страны, между которыми началась война. Одна была демократическим государством, другая – чистой средневековой монархией, а третья – что-то ближе к коммунизму. Эта рыжая так замаскировала каждую из трех школ, ни много ни мало, полностью упав в стереотипное представление Франции, Англии и Болгарии со всем востоком Европы. Также, во время войны объявилась четвертая сторона конфликта, жители теневого мира, которые случайно попали в эту заваруху, но при этом с упорством начали накидывать всем сторонам. Ясно дело, Роук сел отыгрывать персонажа из четвертой страны, Флёр, конечно, из первой, а остальные как-то поделились туда и сюда, например, та же Филиппа магичка из монархической державы. И вся проблема была в том, что девушка не могла продумать, что ей делать с персонажем дальше, ведь надо становиться сильнее, а она просто не может придумать как. Сидели они вокруг одного стола, где Мэри перед мастерской, а остальные просто со своими записями. Роза в этот раз, как и последние, отсутствовала. Ей куда больше нравилось проводить время со своим новым парнем из Хогвартса. «Не дави на меня, дай мне немного подумать», — нахмурилась девушка. «Мы уже 10 минут тебя ждем, Фил», — произнесла Флёр в отчаянии, взмахнув руками, используя уже хоть самые банальные приемы. «Медитации, тренировки или хотя бы веру в себя. Интересно, как последнее может хоть как-то помочь?» — задал вопрос Роук. «Я понимаю еще на начальных уровнях с заклинаниями, но как это может помочь в продвижении развития мага в целом?» «Ну, я не знаю», — раздраженно пожала плечами Вейла. «Там решит, что посох ему не нужен, потому что это всего лишь палка, сделанная из дерева и наделенная его магией, а он уже, может быть, сможет колдовать и так, руками, если он поверит в себя. Мол, зачем наделять деревяшку моей магией, а потом ей колдовать, если можно просто напрямую колдовать? Вот готовая идея, Филиппа». «Да, ну это какой-то полный бред», — хмыкнул Поттер. «Он просто осознал». И тут до парня начал доходить смысл фразы подруги, а также прорвались сами собой определенные аналоги. Слова Дамблдора про «тень — это лишь пространство, на которое не падает свет», и слова Делакур «лишь палка, сделанная из дерева и наделенная его магией». Неужели эта мысль набатом начала бить в голове Гарри? Ведь все действительно так просто, элементарно даже, настолько, что это почти сразу приходит в голову, смотря с точки зрения маглов и игр про волшебников. Озаренный этой идеей, Поттер решил прямо сейчас за полчаса до назначенного времени пойти к Дамблдору и выслушать, насколько наемник прав и молодец. «Ладно, ладно, давай Мари по сценарию ФЛ, я пойду к директору Дамблдору пораньше. Флёр, не выходи из кареты без меня», — перебил Роук, подскочив на месте и скороговоркой проговорив эту фразу, тут же исчез в тенях. «Эй, а доиграть?» — крайне недовольно воскликнула Мари. Но Гарри ее уже не слышал, выходя из теней, прямо перед входом в кабинет директора. У него в голове все еще крутилось, какой же это легкий и очевидный ответ на загадку Дамблдора, как он сам не додумался. Хотя тут парень просто успокаивал себя, что он так нормально и не попереосмыслял фразу директора, все переключаясь на другие задачи. «Так, Гаргулья, открывай быстрее», — встал перед статуей Роук. «Пароль», — медленно произнесла она. «А ох, Мерлин», — закатил глаза Гарри. «Сезам, откройся», — бросил просто от фонаря парень, планируя уже по теням скакнуть прямо в кабинет. «Открываю», — проскрипела статуя к удивлению наемника, и действительно отодвинулась, открывая за собой винтовую лестницу, по которой, перепрыгивая несколько ступеней за раз, пробежал Поттер, и несколько раз стукнув в дверь зашел. «Гарри, рад тебя видеть, пусть и явно раньше назначенного времени, мой мальчик», — улыбнулся директор, здороваясь и немного укоряя, как бы призывая объясниться. «У вас, действительно, пароль «Сезам, откройся», — вырвалось почти против воли у Роуга. «Кто знает», — тут же крайне загадочно и весело улыбнулся в бороду директор, «кто знает, но все же, я думаю, тебя беспокоит явно не это». «Да, я понял, понял решение вашей загадки», — немного самодовольно выдохнул Гарри. «Какой загадки?» — сначала не понял Дамблдор, даже нахмурив лоб, вспоминая. «А ты про твой вопрос, как мне стать сильнее?» «Мой мальчик, это была не моя загадка, а вопрос, который мучает многих магов долгие годы. Я тебе лишь дал подсказку». Перевозбужденный парень, прежде чем ответить, сел на предоставленное кресло напротив стола старика, развалившись, как полагается, со всеми удобствами, ни капельки не стараясь выглядеть прилично. «Ну, неважно», — отмахнулся Поттер, горя желанием поделиться своей догадкой. «Все равно, ответ, вера в себя», — выдал наконец-то парень. Прежде чем дать свой комментарий, Дамблдор подождал секунд 10, надеясь на продолжение, но, недоуменно моргнув два раза глазами, аккуратно сказал: «Ну да, вера в себя определенно важная часть любого пути к достижению цели», — сказал старый опытный преподаватель, «но как это относится к твоему случаю?» «Ну, как же», — растерялся Гарри. Теория, которая еще полминуты назад звучала как истина в последней инстанции и вообще откровение, резко стала рушиться на глазах, причем от самых элементарных вопросов. «В общем, ну, верить, что, ну, тень — лишь отсутствие световых лучей, или как там вы говорили», — резко утратил весь свой энтузиазм Роук, осознавая всю тупость ситуации. «Иногда возможность быстро оказаться совсем в другом месте вовсе не плюс, не так ли?» — задорно блеснув очками-половинками, спросил Дамблдор, подразумевая, что Гарри даже обдумать эту идею не успел, а уже тут стоит, можно сказать, буквально краснеет. Возможно, не смотря в глаза старику, дернул плечами, мол, не знаю, почему-то, буквально, минуту назад в голове эта версия звучала очень неплохо. «Ну, Гарри, потому что ты действительно прав. Пусть это не основной пункт, но без веры достичь хоть чего-то невозможно, неважно в магической отрасли или в любой другой». «Угу, только как эта философия поможет найти ответ на насущный и простой как лом вопрос?» — пробурчал раздосадованный окончательно Поттер, больше недовольный своим поведением, чем самим фактом, что ответ неверный. Чаще всего именно самые простые вопросы требуют самых сложных ответов, по-настоящему мудро сказал старик, но, я уверен, что твои измышления, которые привели тебя к этому ответу, помогут тебе постепенно добраться до истины, успокоил его Дамблдор. Хотя, объективно, это мало помогло. Гарри уже очень давно не чувствовал себя настолько тупым. Он всегда был умным пацаном, который схватывал все на лету и каких-то откровенных затупов, ну лично парень вспомнить не может. А тут вот такой момент, что хоть под землю провались, но от себя не сбежишь. Пожалуй, этот миг войдет в топ самых моих постыдных моментов, прикинул Роук, примерно, между теми случаями, когда Феликс первый раз спалил меня за дрочкой, как я пытался произвести впечатление на девушку, пытаясь круто танцевать. Ну да, это было то, что вслух произнес Гарри. Неужели моя подсказка настолько непонятная для тебя? Вежливо поинтересовался Дамблдор, немного наклоняясь вперед. За окном уже было темно и свет, который в комнате был от множества свечей под потолком, причудливо падал на лицо Дамблдора, оттеняя черты, так что выглядело это довольно загадочно, она же довольно простая, мальчик мой, тень это просто тень, понимаешь? Возможно, хлопнул глазами Поттер. Ну да, тень это просто тень, логично. Подумай над тем, что я сказал, немного разочарованно вернулся в прежнее положение Альбус. Если ты чувствуешь магию на достаточном уровне, если ты готов идти дальше, то рано или поздно ты поймешь, и мало того, что поймешь, ты осознаешь. Все что ответил, не сильно впечатленный Поттер. Вполне может статься так, что старик его просто обманывает, ради каких-либо своих целей. Исключать этот вариант нельзя. Ладно, осталось всего 20 минут, так что посиди тут, если хочешь можем обсудить интересующие тебя вопросы, предложил директор. Да, давайте, согласился Гарри, чего звали. Пожевал губу директор, задумавшись на несколько секунд. Твои родители хотели с тобой поговорить, но при этом не знали, как к тебе подойти. И я решил, следуя твоим словам про то, что это их задача налаживать диалог, помог организовать встречу. Сейчас, да, просто ответил Дамблдор, отводя взгляд от парня и начиная гладить своего феникса. Уф, тяжело выдохнул Роук, не готов я морально к таким подвигам. А что поделать, к ним никто и никогда не готов, блеснул очками директор, подводя черту. Гарри, не сможешь удовлетворить мое любопытство в одном, интересующем меня вопросе? Да, конечно, пожал плечами парень, немного ерзая в кресле, садясь поровнее, почему-то отвечая на вопрос Дамблдора, выделываться совершенно не хотелось. Ты явно испытываешь передо мной некую, своеобразную форму уважения, произнес он, при этом твои чувства относительно меня поменялись только после нашей драки, я прав? Ну, да, недоуменно сказал Гарри. Именно после моей победы? Да, уже слегка настороженно ответил парень. Задумался Дамблдор, едва видимо откинувшись в своем кресле. Это довольно-таки прискорбно, мальчик мой, если судить по твоей внешности. Удлиненные клыки, усиленная мускулатура едва ли с процентом жира, краснеющие глаза, из всего этого можно сделать вывод, что полудемоническое состояние влияет на тебя биологически, в том числе гормонально. Директор взял небольшую паузу, давая возможность спросить Поттеру, есть ли вопросы или нет, но парень лишь молча слушал, смотря сейчас на Альбуса с легкой заинтересованностью. «Ты боишься меня потому, что я сильнее», — начал объяснять директор, «фактически никак по-другому, я не могу вызывать в тебе уважение, сочувствие, жалость, сопереживание даже и прочие чувства, которые ни в коем случае не поставят меня на ступеньку выше тебя в твоей голове. Как ни крути, но тобой управляют демонические инстинкты, которые накладывают свой фильтр на мир вокруг». «Что?» — естественно не поверил Гарри. «Да ну, быть не может такого. Какие инстинкты? Я не прошу верить мне на слово, проверь мою теорию, последи за собой», — хмыкнул Дамблдор. «Нельзя идти на поводу инстинктов, мы же не животные. А если хочешь стать сильнее, то тем более». «Я не иду на поводу у инстинктов», — насупился Гарри. «В ситуации не перед магом уровня Дамблдора, тут бы скорее подошло слово «набычился», но сейчас с точки зрения директора тут именно насупился. Я просто прошу немного проанализировать свои действия, мальчик мой, я ни в коем случае не хотел тебя как-то задеть», — примирительно улыбнулся директор. «Я подумаю над этим вопросом, отвернул голову в сторону винтажного окна Роук. На улице начал капать легкий дождик, и судя по ощущениям, он планирует лишь усилиться. Теперь была очередь парня задать вопрос. Вы можете хотя бы в общих чертах обрисовать, что тут было последние 3 года? Так как я теперь на месте мальчика, который выжил, мне бы хотелось знать, что происходило и какова статистика хотя бы такой короткой выборки в 4 года. Честно говоря, я не знаю, что нового ты хочешь услышать от меня, если всю возможную информацию ты уже собрал, — иронично улыбнулся Дамблдор, — но если ты хочешь услышать подтверждение, то да, 3 года назад тут был Волан-де-Морт классический, пытался найти философский камень, которым на самом деле тут даже и не пахло, да, — ухмыльнулся Гарри, подхватывая. Ну, вообще-то нет, — хмыкнул в свою очередь Альбус, — он был настоящий и единственный, просто своровать его было просто невозможно. А, Фламели, да, действительно отправились в мир иной, забрав с собой философский камень и все разработки в этой степени, на 2-м курсе. Что? — перебил Поттер. — Фламель умер, я думал, это максимум замануха для лохов, но никак не истина. Это было их желание, — чуть грустно пожал плечами директор. — Кто я такой, чтобы противиться таким, как они? В любом случае, на 2-м курсе Джон опять встречался с более молодой версией Волан-де-Морта, чудовищем из тайной комнаты, Василиском, труп которого все еще лежит под замком, а на 3-й год сбежал. Но прервал Дамблдора резко вспыхнувший зеленым камин, откуда, буквально, выбежал какой-то непонятный мужчина с легкой щетиной и длинными кудрявыми черными волосами. Гарри, крестник. Раскинув руки в стороны, он побежал в сторону Поттера. Мужик, ты кто? — только и успевает сказать парень, прежде чем упереть руку в лицо мужика и держать на расстоянии, когда он явно тянет лапы, чтобы обнять. Отъебись от меня, Сириус. — Успокойся, — одернул его посмеивающийся в бороду директор. — Да, отъебись ты, блять, — оттолкнул наконец-то Блэка Гарри. Тот, упав, быстро поднялся и, отряхнувшись, принял наконец-то серьезный взрослый вид. На нем все это время был какой-то магловский костюм темно-красных расцветок, но при этом на руках были множество каких-то браслетов и прочих финтифлюшек. В общем, непонятная какая-то смесь стилей, чтобы в итоге получить пленитель женских сердец 3000. Хотя тут скорее дело в морде, чем в одежке. — Гарри, ты же помнишь меня? — Я Сириус, Сириус Блэк, твой крестный. — с огромной улыбкой на лице произнесло это нечто. — Ага, да, что-то припоминаю, — все еще шокированно произнес Гарри. — Ты только ближе, чем на метр ко мне не подходи, ну тебя нахуй. Он действительно помнил этого пса потлатого. Конечно, к Роугу он относился нормально, иногда даже теплее родителей, но появлялся слишком редко, чтобы изменить финальный результат. После этих слов случилось одновременно 2 события. Блэк заржал, что есть силой, вспыхнул камин зеленым пламенем, и оттуда одновременно вышли 2 старших Поттеров и, поздоровавшись с Дамблдором, тоже подошли к Роугу поближе, остановившись на уровне Блэка, за 2 метра от стула Поттера. — Привет, Гарри, — довольно сухо поздоровался Джеймс, явно волнуясь. — Привет, сынок. — Это была уже, со слезами на глазах, Лили. — Ага, здорово, — махнул рукой Поттер. Ему резко стало совсем лень общаться хоть с кем-то, а тем более с такой компанией. В голову начали приходить мысли, что он вообще тут делает. Если с директором он пообщался еще очень даже неплохо, то общаться сейчас не просто с родителями, а еще с шайкой этих придурков не хотелось от слова совсем и абсолютно. — Сейчас Ремус еще придет, это 3-й мой лучший друг, — уведомил старший Поттер, — он опаздывает. — Да, я помню такого, — просто ответил Гарри, доставая книжку и утыкаясь в нее. — Давайте ближе к делу. Лили, немного помявшись, начала медленно и со слабой улыбкой говорить, довольно тихим голосом. — Мы бы хотели, чтобы ты с нами на выходных. В этот момент камин в очередной раз вспыхнул зеленым, и оттуда вышел мужчина с шрамами на лице. — Ремус Люпин. Но для Гарри сразу после визуальной оценки донесся запах этого человека. И это все, что надо было, чтобы нарезочка полетела. Чертов запах так похожий на тот же, что и 5 лет назад. Не раздумывая, Роук просто прыгнул на этого человека, занося кулак, но его за руки успели перехватить Джеймс и Сириус, которые абсолютно не понимали, что происходит, но успели среагировать, и пусть он их протащил за собой метр по полу, они смогли сдержать Гарри, который в какой-то непонятной позе замер, буквально позволяя его держать, и уставился в лицо удивленного Люпина, параллельно проваливаясь в свои воспоминания и сравнивая. Очнулся Гарри спустя время от того, что кто-то полил на него водой. Первым, что почувствовал парень, это веревки, которые туго связывали его по всему телу, а также то, что был он в вертикальном положении, скорее всего сидел на стуле. «Проснулся, паренек», — произнес голос человека, стоящего перед ним. Хотя как человека, какого-то полудемона, причем явно из низших, потому что именно такие отличаются характерной аурой, ближе к звериной. Как правило, интеллект таких субъектов невысок, а нам тут обещали, что ты отомстишь. Эта сучка прямо из кожи вон лезла, чтобы доказать, что ее ебарь нас отпиздит. Тупо пошутил пленитель, но даже этого хватило, чтобы все вокруг заржали как от лучшей комедийной шутки. Шайка идиотов. Ну, раз обещали, надо соответствовать. Поднял наконец голову Гарри, открывая уже отдающие краснотой глаза. Ощутить, что на нем самые обычные веревки, ни капельки не блокирующие его способности, он уже успел. Теперь же он очень быстро осматривает все боковым зрением, типичный огромный склад, где посередине стоял стул, на котором и находился собственно сам Гарри. К пущей ярости Поттера Сидни лежала у дальней стеночки, причем в истрепанном состоянии, а вокруг было около 12 тел разных низших полудемонов. На секунду переведя взгляд на девушку, чтобы оценить, что она хоть жива, Гарри сосредоточил уже полностью красные глаза на главаре, который все еще ухмылялся. «Пиздец, тебе, сука», — жестко бросил Поттер на миллисекунду, исчезая в тени, оставляя пустой стул с веревками поверх, и пробивая тело только что ухмыляющегося главаря рукой насквозь. Разрыв между Гарри и этими недоносками, как между Мерлином и семикурсником. Причем это в лучшем для этих полудурков случае. Все еще держа труп на вытянутой руке, Поттер ухмыльнулся и сказал: «Вы очень неплохо проебались, когда решили, что вам все можно». Конечно, остальная банда тут же накинулась на наглого подростка. Правда, это им ни капельки не помогло. Гарри просто на голой физической силе начал выкашивать их один за одним. Отбил кулак одного, перехватывая тело и перебрасывая его через себя, подставляя под огненную струю второго, тут же нашампуривая их обоих тенью. Следующий придурок попытался проткнуть Гарри каким-то мечом, но железяку парень легко пропустил мимо себя, раздавливая лицо напавшего с красивого удара ногой прямо в нос. Регенерация этих идиотов была едва достаточно для того, чтобы после боя зализывать раны, а уж против прямого повреждения мозга или жизненно важных органов они едва ли что-то могли сделать. Еще пару похожих комбинаций приемов: руками отбить атаку, ногами вырубить противника, и перед парнем остались только двое. «Ну и, в чем был ваш план, долбоебы?» – насмешливо спросил Гарри, медленно подходя к анинербовцам. В этом оскалился один из них и продолжил стоять, чем вызывал непонимание парня. Правда, ровно на секунду, потому что в следующее мгновение он почувствовал, как прямо в ангаре, сзади него, резко появились много, действительно много уже более высококлассных аур, во главе с шумящей на всю округу сигнатурой еще одного теневого полудемона. Повернуться Поттер едва успел, как ему в лицо прилетел здоровский удар, от которого его отбросило и впечатало в стену ангара. Он даже не успел особо очухаться, откинуть и встать, как ему в живот прилетел еще один удар, судя по ощущениям, как минимум отбивающий внутренние органы и ломающий ребра. Почувствовав, что дело плохо пахнет, Гарри, не глядя, ощетинился теневыми щупальцами во все стороны, а сам попытался уйти в тень. Первое, ожидаемо, едва-едва помогло, а вот второе, к очень большому шоку Поттера, не сработало. И он получил еще один удар в живот, который его перевернул лицом в потолок. «Что же, Роук, пер, бродяга, вот ты и нашелся», — произнес грубый низкий голос с рычащими нотками. Примечание к части. Рагуе, англ, бродяга, не Сириус, плут, жулик, мошенник, ВК, HTTPS, арх 0 НТ, все по поводу продолжений, зайдите там, и интересно. Поддержать автора, HTTPS, архонт, часть 31, или бесперспективняк, бродяга, Роук, ха, я запомню, — кашлянув, зло сказал Гарри, попытавшись перевернуться на бок и встать. Раны зарастали ударными темпами, и уже через несколько секунд кровь прекратила заливать внутренние органы, но помогло пока не сильно, и попытка встать не удалась, поэтому, немного напрягшись, раненый обратно упал на спину. Сверху на грудь кто-то ему тут же поставил ногу, это был тот же фрик, от которого разит теневым демоном. «Хах, а ты интересный», — хохотнул тот же человек, наклоняясь над парнем и открывая вид на свое обличие. Длинные темные волосы, взятые, видимо, в хвост сзади, щетина из разряда неделю не брился, хотя это скорее ближе к бороде. Также немного вытянутые зрачки, которые в совокупности с запахом и с рычащими нотками в голосе, говорят о том, что перед Поттером никто иной, как оборотень, причем из самых опасных, которые со своим волком живут в благополучии и понимании, часто едят человечину и идут на поводу у своих низменных инстинктов. Парень не знал, что есть такие оборотни-полудемоны, и будь это другая ситуация с самого названия, он бы обязательно посмеялся, но сейчас ему просто надо выправить все кости в теле, чтобы быть боеспособным. Ну, ты поостри, пока возможность есть, давай верь хотя бы себя, что не слабый, малыш, растянул губы в улыбке, демонстрируя клыки, этот пятикантроп нацистского разлива. Ха, по-моему, это ты сейчас самоутверждаешься, Синси, потому что знаешь, что этот пацан станет сильнее тебя через несколько лет, раздался голос позади всей этой группы, очень хорошо знакомый Гарри голос, Феликса, пацан, хватит отлеживаться, у тебя уже все зажило, я знаю, тоже верно, хмыкнул Гарри, глаза которого опять мгновенно налились красным цветом, и пока Феликс одним мощным ударом снес человека, который стоял над Поттером, парень с подпрыжки вскочил на ноги, чтобы быстро встать перед связанной Сидни, закрывая ее собой. Идея разрезать веревки промелькнула в его голове, но тут же была отброшена. Смысла ноль, убежать далеко девушка все равно не успеет, в бою как-то помочь, тоже, а тратить драгоценное время и внимание на бесполезное действие, не вариант. Наконец-то, Гарри смог рассмотреть оборотня поподробнее. Мало того, что размеры его можно описать только эпитетом «шкаф 2 на 2» настолько большим был этот нацист, так еще и одетый максимально странно. Если остальные вокруг выглядели как типичные агенты нацистского типа, темные одежды, тканевые балаклавы на лицах и так далее, в стиле мы то ли ниндзя, то ли вспшники, то оборотень выглядел очень неординарно. Сама одежда по стилю отсылала к какой-то самурайской тематике. Что-то похожее на кимоно без рукавов, что были видны волосатые большие руки, седина на висках и частично в бороде, а также общая манера держаться и даже мимика лица, все говорило о том, что долгое время этот оборотень жил в Японии или, по крайней мере, где-то в Азии. «Сенси», — уточнил Гарри, обращаясь к своему наставнику. «Он был раньше моим наставником, так что я так чисто по привычке», — с непонятной интонацией ответил Феликс, даже не раздумывая, но потом немного спохватился. «Я потом объясню, вот откуда весь этот азиатский привкус в обучении», — хлопнул рука об руку Поттер в понимании. «Ха-ха». «Ты хочешь сказать, пацан не в курсе твоего прошлого места работы?» Недоуменно перевел взгляд здоровяк с Феликса на Гарри и обратно, а потом резко растянул губы в улыбке. «Так может мне ему открыть правду, а Феликс, не смей!» Фактически зарычал мужчина, уходя в обратно в Кагеринару и нападая на своего сенсея, только и успел, что бросить: «Гарри, на мне главный, на тебе остальные!» «Понял». Было около десятка остальных, и как их победить, Поттер на самом деле совершенно не понял. Каждый из них был средним полудемоном, а это значит по силе, примерно, как и сам Гарри, только парень-то один, а их много. И пока подросток предавался философским измышлениями, нацисты сделали первый ход, а именно просто самый ближайший дыхнул в Поттер огнем. Он-то, конечно, ушел, но помогло это ему не сильно, так как не успел парень твердо встать на землю, как на него уже летели следующие двое.